В Польше рано землевладельческое сословие берет силу и при благоприятных обстоятельствах стремится к одностороннему развитию, порабощая сельское народонаселение, отстраняя городское от представительства и все более и более ограничивая королевскую власть. Польша представила республику с избранным президентом, хотя и носившим королевский титул. Но вся власть находилась в руках известного ряда богатейших землевладельцев, от которых беднейшие находились в зависимости без западноевропейского формального закладничества или вассальства, ибо на сеймах польские магнаты нуждались в толпе приверженцев, которые бы имели, по-видимому, совершенно вольные голоса, пользовались бы вполне одинаковыми правами с самыми знатными и богатыми людьми. Крайность свободы или своеволия, крайнее развитие личности, дошедшее до неумения подчиняться ничему, установило обычай, вынесенный из первоначальных обществ, обычай единогласного решения дел «liberum veto». Либерум вето поражало бездействием власть законодательную. Крайняя слабость исполнительной власти порождала страшный внутренний беспорядок, отсутствие большого постоянного войска, происшедшее сначала из боязни усилить королевскую власть и поддерживаемое нежеланием давать деньги на содержание армии. Это отсутствие военной силы делало Польшу беззащитную извне, делало ее легкую добычу сильных соседей. Сознание печального состояния государства, сознание возможности близкой гибели явилось и явились попытки предупредить беду уничтожением сеймовых беспорядков, усилением королевской власти, созданием войска. Но попытки эти не могли увенчаться успехом, и не потому, чтобы завистливые соседи этому препятствовали. В других государствах, в Дании, Швеции, где также землевладельческое сословие стремилось к крайнему развитию своей власти за счет других элементов, равновесие было восстановляемо. Королевская власть усиливалась вследствие движения других сословий, получивших также значительное развитие. Но в Польше односторонность развития была такова, что одна шляхта имела значение, ибо духовенство было слито с нею в политических интересах. Следовательно, в Польше попытка изменить конституцию могла быть только делом партии из того же шляхетства. Она могла случайно иметь успех нынче, но торжество партии противной уничтожало ее завтра, причем движение не получало питания изнутри, из земли, а могло поддерживаться только внешнюю силу соседних государств. Иначе дело шло в России. Здесь долго после основания государства земля по обилию своему и при скудости населения не могла иметь важного значения, не привязывала к себе, не усаживала человека, вследствие чего между князьями долго господствуют родовые отношения, заставляющие их переходить из одной волости в другую. Дружинам сохраняет свой первоначальный характер, переходит вместе с князем, получает от него содержание движимостью, а чрезвычайное и быстрое расположение княжеского рода отнимает у членов дружины возможность приобрести значение в качестве областных правителей. Когда на севере все начало устанавливаться, то дружина явилась безземельно или малоземельно и могла получить землю только от князя во временное или вечное владение в виде поместья или вотчин. Дружина явилась своим правом перехода, движения, которое оказалось вовсе не кстати в то время, когда все усаживалось, устанавливалось, и которое упразднилось совершенно вследствие утверждения единовластия. Когда некому стало переходить, и так как других прав не было скоплено, то члены дружины стали холопами великого государя. В некоторых городах, благодаря выгоде положения торговли и, главное, княжеским родовым отношениям и усобицам, развелось самоуправление, но это явление было одностороннее в отношении к местности. Мы видим его преимущественно, если не исключительно, на Западе, на стороне пути из варяг в греки, и когда прочный порядок вещей утвердился на Волге, то города-государи не могли противиться государю московскому и должны были приравняться к городам восточным. Восточная Россия, московское государство, образовалось таким образом сильную верховную властью благодаря отсутствию сильного развития в других органах государственного тела. Но, кроме того, малочисленное народонаселение, разбросанное по обширнейшей стране, все более и более увеличивающееся пустынными пространствами, требовало для своего сосредоточения, для направления своих сил к общим целям сильного правительства. Наконец, открытость страны, окруженной со всех сторон врагами, тяжелая многовековая борьба с варварским Востоком, необходимость постоянно отбиваться от врагов для сохранения независимости требовали строгой дисциплины, постоянной диктатуры. Вот почему Россия явилась в XVIII веке среди европейских государств с отличным признаком, крепким самодержавием. Так поразнились Россия и Польша на своем историческом пути, но не эта разница была причиной борьбы между ними, она только имела важное значение относительно исхода борьбы. Россия и Польша получили каждая свою историческую задачу, соответственно, своему положению. Польша должна была сдерживать напор немцев с запада. Россия – напор варварских орд с востоком. Польша не выполнила своей задачи, отступила пред напором, отдала свои области Силезию, Померанию на онемечивание, призвала тевтонских рыцарей для онемечивания Пруссии. Но, отступивши на Западе, она ринулась на Восток, воспользовавшись ослаблением Руси от погрома татарского. Она захватила Галич и посредством Литвы западные русские земли. Но в это самое время Россия, окрепнув на Востоке и управившись с варварскими ордами, начала двигаться на Запад для естественного сплочения всех русских земель, всего русского народа в одно государство. При этом движении в западных русских областях она нашла наезд незваных гостей, которые ополячивали русский народ посредством католицизма. Столкновение было необходимо, и столкновение страшное. Россия двигалась на запад, Польша ей навстречу двигалась на восток. Местом встречи, местом столкновения была западная Россия. С самого начала рождался вопрос – Западной России оставаться ли Россией и, соединяясь с Восточной Великой Россией, составить одну Россию или перестать быть Россией, ибо в Польше очень хорошо поняли с самого начала, что Западная Русь, оставаясь Русью, не будет крепка Польши, особенно при борьбе последней с Великой Россией. Она могла быть крепка Польша только в том случае, если б потеряла русское народонаселение, то есть если б это народонаселение, лишившись основы своей народности, веры, восточного исповедания, превратилось в народонаселение польское, католическое. Следовательно, внутренняя борьба в двухсоставном польском государстве, борьба между польскую и русскую народностью, необходимо должна была принять характер борьбы религиозной при необходимом вмешательстве Великой России, которая должна была заступаться за своих.